Глава 4. Дим, попаданец. После того, как Анжа вышла на связь с моей темной женой и коротко доложила о случившемся на границе проклятых земель, та попросила немного подождать и позвала нас с Сель. Во второй раз открыли канал уже с нашей стороны. Таким образом, его можно поддерживать куда дольше, хотя сила из кристалла, что имелся у хвостатой, все равно расходуется. Анжа еще раз повторила то, что рассказала Ларри, но уже с подробностями. «Считаю самым оптимальным сделать рейд с наиболее боеспособной частью отряда вглубь территории противника и выяснить обстановку, а по возможности и имя заказчика». Закончила она. «А разве и так не ясно?» – удивился я. «Другое дело поубивать всех, до кого получится дотянуться, и связанных с этим, чтоб остальным неповадно было». «Так еще лучше», – не без энтузиазма ответила хвостатая. «А как же наши товары?» Послышался голос, принадлежащий кому-то присутствующему с той стороны, но не попадающему в поле зрения. Купцу, естественно, кому же еще? «Кто нам заплатит?» «Попросите у принцессы Эледриэль», — с некоторым раздражением ответила Анжа. «Похоже, они там на эту тему давно дискутируют». «Может, и компенсируют. Еще раз». «Ага, как же! У этой эльфийки явно в роду гномы были, и немало. Лишней капли воды не уступит, даже стоя по пояс в реке». «Слышишь, ушастая, что о тебе говорят в народе?» — обратился я к жене. «Репутация — это сила». «Только некоторые ее мне постоянно портят, транжиря семейные деньги», — ответила она мне тем же тоном. «Прошу меня простить», — послышалось с той стороны канала. «Я ни в коем случае не хотел оскорбить госпожу Эледриэль. Но принцесса сама должна понимать, что все, кроме гномов, чистая правда». Или не думала обижаться. Моей светлой на самом деле такие слухи нравились. Я даже было заподозрил, кто Симура Лелю на самом деле от имени купцов на данную тему интервью давал. Но потом отбросил такую мысль. Мои ушастые этого журналиста терпеть не могли. И потом Эль сама же не стеснялась те слухи распускать, поддерживая таким образом имидж. Очень способствовало приведении торговых переговоров, когда все знают, что тебя невозможно переиграть на этом поле. Даже легкая уступка воспринимается как великая победа, все остаются довольны. И партнеры счастливы, и наши деньги целее. «И потом», — послышался другой голос, — «мы согласились на эту авантюру исключительно потому, что рассчитывали получить двойную цену за свои товары, а одну вы оплатили, а второй уже явно не предвидится». Прав был Карл, не тот, что папа, а тот, который дедушка. За 200% прибыли капитал согласится на все, что угодно. Или раз уж вспомнили другого Карла, который папа, то в знаменитом советском фильме про Буратино «Золотой ключик» имелась песенка с тем же смыслом. Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь. И делай с ним что хочешь. А то буди подуда, а то буди подуда. Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На жадину не нужен нос, ему покажешь медный трос, и делайся им стопот. Вот не нашлись бы эти самые жадины, в смысле добровольцы, пришлось бы формировать фальшивый караван из своих людей. Во-первых, никакой гарантии, что у них получилось бы достаточно безупречно сыграть роль. Во-вторых, долина стала бы слабее на немалое количество воинов, которые сейчас и в княжестве будут не лишними. А в-третьих, вся затея обошлась бы нам куда дороже. И так хватило лишь намекнуть нескольким заинтересованным лицам, что имеют шансы продать тот же самый товар два раза. И из желающих очередь выстроилась. К нам и так робкие купцы не ходят, поэтому осталось самых боевых выбрать. С их же собственной охраной, что немаловажно. Ну и небольшой отряд монахов-воинов Санджей во главе добавить, для усиления, так сказать. Тут купцы часто кого из местных в качестве проводников нанимают. Поймал себя на том, что это не просто фигура речи. В княжестве уже живут и те, кто совершенно серьезно называет себя местными. Но об этом стоило подумать потом, на досуге. Сейчас имелись дела поважнее. В любом случае, утверждение купца про двойную цену было чистой правдой. Глянул на свою светлую, та едва заметно кивнула. Сама она такое произносить не собиралась. Репутация прежде всего. «Ладно», — объявил я. «Купцы с охраной налегке возвращаются назад и получают еще одну цену за товар. А Анжа с братьями могут пройтись по тылам предполагаемого противника. Раз они первыми начали партизанскую войну, то пускай теперь ощутят ее на себе». Эль тут же начала ворчать, причем так, чтобы было слышно на другой стороне. «Артистка!» «Ну, что я говорила? Ночей не сплю. Медики экономлю. Думаю, как детей на ноги поставить. А он семейные деньги транжирит. Одно слово, человек. Не умеете вы о будущем думать». С противоположной стороны, наоборот, шел поток благодарности, который я прервал. «Только не забудьте про слово налегке», — предупредил их. «Анжа, проконтролируй. А то, если застрянут где-нибудь перегруженные, тебе же их и вытаскивать». На этом разговор через амулет связи прервали. А мы еще какое-то время обсуждали возникшую ситуацию. Зинское королевство оставило в покое и пистолярный жанр, и перешло к реальным действиям. «Это ты во всем виноват», — не упустила случая напомнить Эль. «Если бы не тот неприличный ответ, еще долго можно было бы вести переписку и попутно готовиться к войне». «Признаю, что виноват», — не стал спорить я. «Вот только не нужно забывать, что противник тоже готовился бы и напал в самый удобный для себя момент. А так вынужден торопиться. Мы в обороне, нам проще». «Тут муж прав», — вставила Лара. «Золотые слова. Их нужно вставить в рамочку и повесить в тронном зале под гербом в качестве второго девиза. Или лучше первого». «Обойдешься», — ответили ушастые хором. «Ну вот, опять длинноухий заговор. И вообще мы отошли от темы». Вернувшись к обсуждаемому вопросу, пришли к выводу, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. Все в пределах ожидаемого. Также не возникло сомнений, что хвостатая им теперь шороху наведет. Занятие как раз по ней. Последняя мысль навела меня на одну интересную идею. «Лара, дорогая, у тебя вроде вампиры знакомые были. Почему бы им не поручить похожее задание?» Обе ушастые сморщились от такого моего предположения. «Это был исключительный случай», — заявила темная. «Пропал любимый, и я не представляла, что делать. Поступок, вызванный отчаянием, а не разумом». «С нечистью лучше никаких дел не иметь», — поддержала ее светлая. «Нет так нет», — не стал настаивать я. «Мое дело было предложить». «Анжа, неизвестно кто». «Ну вот, начальство одобрило именно мой план, в чем я и не сомневалась. Иначе на связь, скорее всего, не стало бы выходить. Вообще, половину порученного дела уже сделали. Как исчезают караваны, выяснили. А ведь шли не совсем тем путем, которым здесь обычно купцы ходят. Во всяком случае, те, что легальный товар везут. Наверняка существует несколько таких, устраивающих засады отрядов. А примерно в том месте, где мы свернули, сидит дозорный. И не один. В проклятых землях, где постоянно чувствуешь на себе недобрые взгляды, такого соглядатая даже архимаг не обнаружит. Идеальным вариантом было бы пройтись по всем приграничным деревням и трактирам, и выловить отряды, каких, по идее, должно быть не менее трех. Один на тех, кто пойдет прямо, и два на случай, если купцы подумают свернуть. Как это сделали мы. Однако решила подумать об этом позже. В первую очередь, конкретное место сбора, о котором уже известно. Купцам с охраной достались все лишние лошади. Их было совсем немало. Но и народу тоже в караване имелось достаточно. В качестве вьючных на уцелевший товар по-любому не хватало. По приказу князя проследила, чтоб слишком сильно не перегружали. А то идея получить хотя бы за часть тройную цену торговцам показалась слишком уж соблазнительной. Они даже пытались скандалить, мол, не собираются учить меня, как убивать врагов. Следовательно, и я не должна рассказывать им, как перевозить грузы. В любом случае, забрать все и при этом передвигаться достаточно быстро, у них не было никаких шансов. Да и трофейного оружия скопилось немало. Бросать его купцы также не собирались. Поэтому устроили чуть в стороне тайник и отправились назад в долину с расчетом сюда еще вернуться. Может, как все уляжется, у них и получится. Иные тайники в проклятых землях и тысячелетиями никем не тронутые лежат. Знаю, сама на такие несколько раз натыкалась. И не все разоряла. Пусть лежат уже в качестве моих тайников, целее будут. Потом купцы отправились в одну сторону, а мой отряд в другую. К стоящей у дороги деревеньке, где находился нужный нам постоялый двор, доехали еще до наступления темноты. Дневные переходы рассчитываются на неспешный шаг, а не галоп. Поэтому если конный отряд торопится, то он может проделать этот путь куда как быстрее. «Все вместе туда соваться не стоит», — посоветовал главный монах. Прежде всего он как раз меня и имел в виду. Был прав. Я не собиралась это оспаривать. «Принимаю», — согласилась я. «В любом другом месте вообще пошла бы одна». Собеседник слегка нахмурился. «Но, увы, вблизи проклятых земель практически всем известно, что такая красивая, неповторимая, ушастая, рогатая и хвостатая живет в княжеском замке. Слухи тут ходят самые разнообразные, начиная от любовницы князя и заканчивая тем, что Вадим является тайным темным властелином, заключившим союз с повелительницей нечисти, то есть со мной. Но сплетни обо мне, несмотря на все их разнообразие, страдают однобокостью. Так что и в последнем случае, впрочем, как и в остальных, я все равно зачисляюсь любовницы. Никакой фантазии у людей». «Я не совсем это имел в виду», — ответил монах на мою речь. «А что?» «Знаю, что ты умеешь маскироваться, меняя облик, но одинокая женщина все равно вызовет подозрение». Пришлось с ним согласиться. Решили ничего особенного не придумывать и послать тройку монахов, случайные путники и не более. Да и никто не распознает в них служителей храма, если сами не признаются. Куда больше на наемников похоже. В общем, обычное дело в этих местах. Уже хорошо после полуночи один из разведчиков вернулся. Неплохо они там посидели. Не только я с моим повышенным обонянием учуяла. Остальной отряд тоже. Горячие закуски, пиво, пусть и не гномии, и вообще все, что в таких случаях положено. Мы вон в лесочке у костра ужин разогревали, естественно, без пива. Все у купцов осталось. «Чтоб не вызывать подозрений», — счел нужным объяснить разведчик. Вообще-то это и так было понятно. Далее последовал нормальный отчет об обстановке и численности противника. «Три группы наемников, две тройки и одна четверка. Между собой почти не общаются, хотя, по словам хозяина, в трактире они который день и сидят целенаправленно, то есть точно не проездом, кого-то ждут. Наше появление восприняли как должное, будто еще одна такая же группа пришла, но выходить на контакт не пытались». «С самого начала у нас не было идеи разделить 12 человек отряда вот на такие же тройки или четверки и прийти туда как бы по отдельности. Да и поздно уже. Одна группа, явившись ночью, и так подозрение вызовет. А уж все тем более. И в любом случае я предпочла другой план. Тоже очень хороший, даже еще лучше, просто замечательный, так как мой любимый. Генеральный, как не упускает случая пошутить про любой план князь Вадим. А именно сделать все самой.